Но я помню день, когда я въехал сюда, и я действительно рад, что ты жив. Хозяин, я просто шел домой, я думал о чем-то своем. Друзья живут в самых модных домах и по-детски довольны жильем. Но я вспоминаю свой тесный угол, фонарь в окне, купол с крестом. И мне светло, как в снежную ночь, и я смеюсь над их колдовством. Регулярную жизнь, меня не любит завхоз. Твои слуги, возможно, милые люди, но тоже не дарят мне роз. Я иду мимо них, как почетный гость, хотя мне просто сдан угол в наем. Но, хозяин, прости за дерзость, я не лишний в доме твоем. Хозяин, я плачу не как все, но я плачу тем, что есть. Хозяин, моя вера слаба, но я знаю добрую весть. Хозяин, я никудышный фундамент, я плохое весло. Но, хозяин, когда ты захочешь пить, ты вспомнишь мое ремесло. Близилась ночь, небо лежало как груз. Трамвай не был полон, фактически он был пуст. Кроме нескольких плотников, которых не знал никто, судьи, который ехал с работы, и человека в пальто. Я сказал, уже поздно, нам всем пора по домам. Но будто в сердце без ребро, молчать сейчас — это срам. Скамья подсудимых всегда полна, и в этом мы равны. Но если каждый возьмет вину на себя, то на всех не хватит вины. Thank you. стаканы на пол и сказал: да, дело труба. Многие здесь считают жизнь шуткой, но это не наша судьба. Лично я готов отвечать за все, мне есть за что отвечать. Но я пою, когда строю свой мост, и я не хочу молчать. Судья достал из кармана деньги и выбросил их в окно. Он сказал: я знаю, что это не нужно, но все-таки где здесь вино? Едва ли мы встретимся здесь еще раз под этим странным плащом. Но я прошу прощения за все, что я сделал, и я страшусь, что могу быть прощен. Перевалило за 100. Он даже не стал проверять билеты, проверил лишь у того, кто в пальто. В вагоне было тепло, и ночь подходила к концу. Трамвай уже шел там, где не было рельс, выходя напрямую к кольцу. Я хочу задать очень вопрос. Хватает ли басов на гитаре? Мне кажется, что он звучит очень как-то так, как банджо. А что с проводом? Да? Что? Во время концерта это сопряжено с некоторыми сложностями. А у вас с собой? А какой марки? Какие-то каверзные вопросы с железнодорожной водой. Когда говорит кинозвезда, трудно отказать. Давайте. Чуть попозже. При моем глубокому уважении к вологодскому драматическому искусству. Что вы? Я обязательно ее и так собирался спеть. Что у нас с проводом? Thank you.

глядя вслед уходящей звезде, молиться за то, что делают те, кто влюблен. Gravure.